Глава 4. Как меня тащил до дома лихорук, я уже весьма смутно помню, но Злыдень отлично с этим справился, да и чудесную тропинку я успел открыть. В общем, сдал он меня с рук на руки Глафире Митрофановне и Акулинке, которые затащили меня в избу, уложив на кровать, и ничем больше помочь Злыдень был не в состоянии, даже силой поделиться не мог, я у меня хватало, так что резерв трещал по швам. Рана тоже мне была пока не нужна, ведь эта болезнь, как мне потом объяснила на пальцах мамашка, была чисто магического свойства, хоть и серьезно влияла на мое физическое состояние, но чисто технически я был жив-здоров, такой вот парадокс. А вообще силовая горячка, как ее обозвал мой одноглазый братишка или лихорадка Сен-Жермена, как поименовала ее Глафира Митрофановна, влияло не на мое физическое тело, а как раз на тонкую составляющую, на энергопроводящие меридианы и взаимные связи между органами всей магической системы, включающие в себя источник и резерв. Но они же влияли и на ауру, которая, собственно, влияла уже и на мое самочувствие. Первым из колдунов магов-ведьмаков, как утверждала Глафира Митрофановна, такое состояние или магическую болезнь подробно изучил и описал тот самый известный по легендам даже простецам алхимик и оккультист Сен-Жермен. Даже я, когда в свое время кое-что почитывал из его приключений, считая их досужей выдумкой, а оказывается оно воно, как на самом деле, был крутым магом, в отличие от другого графа-проходимца, которого все знают под именем Калиостро. И, как оказалось, именно Калиостро был самым известным плагиатором Сен-Жермена. Ну, с Калиостро все ясно. Его настоящее имя Джузеппе Бальзамо. Родился он в середине 18 века в Палермо, в семье торговца сукном. С измальства отличался пристрастием к мошенничеству и никакой настоящей магии отношения не имел. У него даже задатка не было. Просто ловкий аферист. Хотя закончил он плохо в лапах инквизиции, где умер в подземелье замка Святого Льва, куда его заточили как еретика и обманщика. Все это между делом мне поведала мамашка, когда начала уточнять анамнез. Она буквально ошалела, когда я признался, что только что за одну битву поднял свой чин просто на неимоверную высоту, подпрыгнул на 3 чина сразу и суммарно за столь короткий промежуток времени перевалил за 6 вет. О таком быстром возвышении Глафира Митрофановна никогда не слышала. Чтобы кто-то за несколько дней преодолел дистанцию в 6 вет. Бурчала она вполголоса, до сих пор находясь в шоке после моего заявления. Да это просто немыслимо. Ты понимаешь, что мог натурально сгореть, а не только энергетические каналы спалить к чертям собачьим? Терзала она меня, попутно замеряя температуру, слушая дыхание и еще проделывая массу всяческих медицинских операций. Чего у меня там с ними, с каналами этими? С трудом ворочал я языком, осведомился, прекрасно понимая, что совершил нечто немыслимое с ее точки зрения. «Я-то не вижу, но могу предположить», – ответила Глафира Митрофановна. «Ничего тебя от них не осталось, ошметки одни. Надо же было додуматься такую энергию сквозь совершенно неподготовленный организм пропустить». Продолжала она меня распекать. «Ты в школе учился?» Неожиданно поинтересовалась она. «Не помню». «Наверное, учился», – ответил я, памятуя о собственной амнезии. «Тогда попытайся физику вспомнить, горе ты мое, луковое». С неожиданной нежностью произнесла она. «Отчего нагреваются электрические провода?» «Это она мне что, в таком состоянии экзамен по физике решила устроить?» «Я бы еще понял, если бы по биологии, она ж как-никак врач. Причем здесь электрические провода?» Голова у меня соображала плохо, перед глазами все кружилось. Ну, а на вопрос мамашки ответ я знал. Это значит, что питающий кабель не справляется с нагрузкой. Вот, не справляется. Наставительно произнесла она. Акулинка? Громко позвала она дочь, оставшуюся на улице. Похоже, что ее дочь сейчас впитывает подробности случившегося у лихорука. Так-то она девчонка ушлая. Сдаст ей меня Злыдень с потрохами. К тому же у него приказ. Расценивать просьбы и требования хозяек дома как мои собственные, если они не касаются нашей общей безопасности. Да, мам. Ворвалась из избу девчушка, задорно тряхнув крепкими грудками под легкой хлопчатобумажной кофточкой с красочной ручной вышивкой. Никакого лифчика она, естественно, не носила. Ну, сами посудите, какие лифчики были в СССР этих лет? Да, никаких и не было. Я читал, что до войны в летнем и споднем гардеробе преобладали лишь рубашки и сорочки, которые шились из хлопка, бязи и батиста. Часто на них вышивались узоры гладью или мережкой сами владелицы, как вот сейчас на Кулинке. Примерно в то же время появилось слово «бюсткальтер», как, собственно, и сам предмет гардероба. Ведь бюстгальтер по-немецки «держатель груди», но только очень известные актрисы и жены видных партийных деятелей могли достать подобное белье из-за рубежа или же купить его в специальных магазинах за валюту. А вот под прижившееся в просторечии словом «лифчик» тогда еще называли пояс для крепления чулок. Носили такой пояс даже дети, не только девочки, но и мальчики. В годы войны, конечно же, стало не до пошива женского белья. Все артели были перепрофилированы на производство бинтов, медицинских бандажей и прочих важных текстильных принадлежностей. В общем, никаких держателей груди у простого женского населения и в помине не было. Да чего там говорить. В те времена у мужчин, кроме традиционного исподнего белья кальсон, не было даже трусов. И даже в более поздние времена. Да, я сам помню шок по поводу трусов, который ощутил на первый день после призыва в армию, после окончания института. Я, как обычно, решил не косить, дед бы меня точно не понял, и сразу после выпуска отправился на срочную службу. Нас, молодых призывников, хотя по сравнению с 18-летними соратниками я был не так уж и молод, привезли воинскую часть, постригли, после чего загнали в баню, по выходу из душевых, получали новенькую форму, брюки, китель, сапоги, портянки и какие-то непонятные белые штаны. Ля-ля-то-поля. Пацаны, а это зачем? Опаньки, а трусы-то где? Как же без трусов-то нормально жить? Привыкли мы с ним. С кровью не оторвать. А старшина в это время ржал, словно дикий жеребец. Запомни, боец, без трусов ты проведешь ближайшие полгода, пока летняя форма одежды не получишь. Вот такие вот пироги с котятами. А в 42-м ни трусов, ни бюстгальтеров. Мне это только на руку. Я даже в таком состоянии умудрялся наслаждаться женскими прелестями, дерзко торчащими напряженными сосками красивой девчонки. И, кстати, никаких угрызений совести я не испытывал. Это же естественно. Так самой природой задумано, чтобы разнополые особи притягивались друг к другу. И не нам ее эту природу об коленку переламывать. Мне даже получало слегка. Акулинка, быстро тащи сюда ледяной воды из колодца и бутылку уксуса. Распорядилась мамашка, делая вид, что не заметила моего заинтересованного взгляда. И быстрее, а не то сгорит наш товарищ ума в прямом смысле этого слова. Хотя я тоже видел, что заметила, и этот взгляд ей жутко не понравился. Я с изумлением взглянул на ее ауру, пошедшую крупными бордовыми пятнами. Это что, ревность? Мама мия! Вот во что я вляпался. Как бы это ни показалось странным, но Глафира Митрофановна испытывала ко мне сильные чувства. И эти чувства были отнюдь не платоническими. Ну и как же я буду разрубать этот гордиев узел, в котором же сам и запутался? Прямо так и сгорю. Чтобы хоть как-то отвлечься от решения этой проблемы, просипел я. «Натурально сгоришь». Сурово отрезала тещенька, вытащив у меня из подмышки ртутный термометр, который поставила, как только меня занесли в дом. «Так я и знала. Уже 48». Нервно произнесла она. «И продолжает подниматься». Она вскочила с места и упорхнула к буфету. Вернулась уже с початой бутылкой того самого дорогого коньяка, реквизированного у фрицев. Это чего же она собралась делать, неужели? «Сейчас будем тебя протирать», – подтвердила она мою догадку, расстегивая на мне закопченный немецкий китель. «Температуру нужно срочно забивать, пока кровь не начала сворачиваться. Она уже после 40 начинает густеть, а у тебя уже выше почти на градус. Еще один и прости-прощай». «Так-то да. Но тратить на это такой эксклюзивный товар? Может, Акулинку уже дождемся?» Робко поинтересовался я, хотя по цвету ауры Глафиры Митрофановны понял, что с ней спорить совершенно бесполезно. А то жаль. Жаль нам, Сакулина, и тебя будет, когда дым из ушей повалит. Хотя ты же ведьмак, так просто не умрешь. Дар не отпустит, намучаешься, родной. Заживо гореть будешь, словно гиене огненной. Стращала она меня, стягивая нательную рубаху, заскорузлую от дедовской крови. Но не помрешь, если только Акулинке дар не передашь. «Никаких других ведьм задатком во все округи не сыщешь». Я поморщился, когда она плеснула мне на грудь холодного, словно горный лед коньяка. и принялась его растирать. Кожа мгновенно взялась крупными пупырышками, и меня всего затрясло в ледяном ознобе. Спиртное, испаряясь, понижало температуру моего разгоряченного тела, но на взгляд Глафиры Митрофановны недостаточно быстро. Она постоянно сверялась с градусником, обнулив показания которого, вновь запихнула мне под мышку. «Да где же она ходит?» И переставала ругаться мамашка, продолжая проводить экзекуцию коньяком. «Ее только за смертью посылать. Акулина!» «Да что со мной произошло-то?» Попытался я поточнее узнать свой диагноз, кроме ее громкого исторического названия. «Ты сколько фрицев сегодня угробил?» Вместо ответа спросила она меня. «Целую танковую дивизию?» Прохрипела я в ответ. «Ну и еще сколько-то там эсэсовцев, мотострелков?» «Сдурел совсем?» Натурально изумилась мамаша. «У тебя резерв от накопленной силы сейчас по всем швам трещит, а излишнее давление стравить некуда. Энергетические каналы ты пожег к чертям. Если бы они у тебя в порядке были, ты бы сейчас реально дымился, словно дьявол из преисподней. Да сила бы изо всех щелей хлистала, а так у нее выхода нет, вот тебя и корежит. Акулинка, да где же тебя черти носит? Бегу, мама, бегу!» В избу ворвалась девчушка с ведром ледяной воды наперевес, сдергивая с него штаны. Распорядилась Глафира Митрофановна, выливая в ведро бутылку, приготовленного дочкой уксуса, «и протирай этого деятеля с головы до ног, и гляди, чтобы кровь не закипела, а то получим натурального лича, мага-некроманта, ставшего нежитью, на свою голову». «А это еще кто такой, мать вашу?» Прохрипел я, оказавшись на кровати даже без исподнего, а Куринка уже успела сдернуть с меня штаны вместе с летними кальсонами. «Это когда некоторые умники типа тебя с непомерным колдовским даром решают навсегда избавиться от живой плоти, чтобы якобы жить вечно, пережигает ее, превращаясь в настоящего живого мертвяка только с промыслом и сохранением сознания». Пояснила мамашка, щедро прохаживаясь по мне мокрой тряпкой, сильным запахом уксусной кислоты. «Промысел им помереть не дает, от плоти остается лишь сушеный костяк. Ты сказки о Кощее Бессмертном читал? Или о Бабе-Яге? Ах да, у тебя же амнезия». Запоздало вспомнила она. «Ну, амнезия амнезии, но про Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу я помню». «Вот, примерно такими станешь, вот только весь жирок вытопишь, и кровь тебе свернется. Так что лежи и не рыпайся, Рома. Жизнь она прекрасна, и не смей об этом забывать». Вот, у меня даже на душе потеплело от этих слов. А ведь еще совсем недавно Глафира Митрофановна не видела никакой радости в своей серой жизни, и я этот момент прекрасно запомнил, а теперь она утверждает, что жизнь прекрасна. Это ли не настоящее чудо, к которому я оказался причастен? Но долго наслаждаться радостью за близкого мне человека не удалось. Меня словно раскаленный металл кинули. Я даже сдержаться не мог, а тихо застонал, скрежеща зубами. Глафира Митрофановна выдернула градусник у меня из-под мышки и громко витиевато выругалась, не стесняясь боли никого. 41,3. Мельком бросив взгляд на шкалу термометра, озвучила она результат очередного изменения. «Не удастся сбить температуру. Акулина, бери ковш и поливай его из ведра, а я на ледник». И мамашка стремглав выбежала из избы. «Ой, Ромочка!» Запричитала девчушка, шмыгая носом, когда мать выскочила за порог. «Да что же это такое деется? Ваня погиб, теперь с тобой беда, словно проклял нас кто». «Иван жив?» Тихо прошептал я, поскольку уже и горло пекло, словно мне в глотку заливали раскаленный свинец братья-инквизиторы, только в плену у фрицев. «Правда, Ром?» Она бросилась мне на шею от радости. «Ой, да какой ты горячий!» Испуганно произнесла она и, зачерпнув из ведра ковшом ледяной воды с уксусом, принялась поливать меня тонкой струйкой. Вот надо же, какое дело, лежу я в кровати полностью голый, а рядом со мной одна из красивейших девушек на свете, а мне уже ничего и не хочется. Действительно, за несколько прошедших минут с первого появления Акулинки в избе мое желание абсолютно исчезло, словно отрезало. Сейчас я хотел лишь одного – либо потерять сознание, либо умереть, поскольку боль уже была невыносимой, пребывала где-то рядом с теми ощущениями, которые мне подарила старуха-ведьма Акулина из моего времени. Ведь и тогда я был при смерти, и рядом со мной была она, и теперь история повторяется. Мои мысли неожиданно запутались, да так что и не размотать. Потолок закружился, а я неожиданно вспыхнул, натурально так заполыхал. Только пламя это было не обычным, а черным, чернее самой ночи. Я надрывно закричал, не в силах больше терпеть чудовищную боль. «Ой, мамочки!» Пискнула Акулинка, резко окатив меня водой из ведра, но затушить черное пламя она так и не сумела.